и почисть серебро. Будь полезной и не заставляй меня указывать тебе, что надо сделать. Цветы и моя обувь тоже нуждаются во внимании. О, да, здесь полно работы, если посмотреть по сторонам. Да, мадам, согласилась Джулия. В воскресенье можешь отдохнуть, но я не хочу, чтобы квартира оставалась пустой на ночь. Понятно? И ради всего святого, не приводи сюда никаких незнакомых мужчин. Знаю я вас. Портье будет предупрежден, что ты здесь одна. Он присмотрит за тобой. Покрасневшая от злости Джулия вынуждена была отвернуться. «Ой, только не нужно этих обид!» — нахмурилась Бланш. «Конечно, иногда я люблю пошутить, но только ради удовольствия». Она пристально посмотрела на Джулию. «Старик на кухне напугал тебя?» «Не очень», — безразлично ответила Джулия. «Разве?» Незабудковые глаза прищурились. «С прежней служанкой случилась истерика. Это было так забавно. А змея? Не удивила она тебя?» «Змеи — моя любимая шутка. Мой муж ненавидит их. Иногда я подкладываю змей ему в постель». Джулия опять отвернулась. Ей не хотелось, чтобы Бланш заметила ненависть, которую она испытывала к ней, или тоску, столь явно отразившуюся на ее лице. «Ты любишь меха, Джулия?» — поинтересовалась Бланш, нанося последние штрихи макияжа. «Больше ты меня не поймаешь», — подумала Джулия и ответила. «Да, мадам. Думаю, да». «Ну, так можешь взглянуть на них поближе. Прикоснись к ним. Хочу, чтобы они тебе понравились». Джулия не пошевелилась. «Спасибо, мадам, но меня не интересуют чужие меха». «О, ерунда!» — рассмеялась Бланш. «Посмотри на них. Нет на свете женщины, которая не мечтала бы ими обладать. Эта норка стоит 5000, а белая арктическая лиса... Нет, лучше не стану называть ее цену. Зайди, посмотри на них». Джулия подошла ближе к сейфу, пытаясь не проявлять интереса, но шубы были слишком хороши. «Сними норку с вешалки», — предложила Бланш. «Можешь примерить, если хочешь». Джулия шагнула в шкаф и протянула руки к норке. Неожиданно раздался резкий звук, и металлические двери сомкнулись, захлопнувшись за ее спиной. В первое мгновение она была настолько поражена, что даже не испугалась. «Сама виновата», — подумала Джулия. «Могла и догадаться, что у нее на уме. Нужно сохранять спокойствие. Она не может держать меня здесь долго. Ей нужно на поезд. Однако тут тесновато и душно. От этих чертовых мехов такая жара. Полагаю, сейчас она думает, будто до смерти меня напугала. Нет, я не собираюсь терять голову. Вот сяду и буду просто ждать, пока она меня не выпустит». Все еще не поддаваясь панике, Джулия опустилась на пол. Мех, касаясь ее головы и лица, раздражал ее. «А что, если она уйдет, оставив меня здесь? Что, если действительно рехнулась, и ей уже нет до меня никакого дела?» — подумала она вдруг. «А я недолго протяну здесь без воздуха». И вдруг погас свет. Жаркая, удушающая темнота окутала ее. Услышав собственные всхлипы, Джулия поднялась на ноги, и липкие шубы снова приклеились к ней. Она и до этого побаивалась замкнутых пространств, а в этой дикой, душной тьме почувствовала себя буквально замурованной заживо. Потеряв голову, Джулия закричала, заколотила по холодной стальной стене, как сумасшедшая. Шубы оплетали ее, стесняя движение, удушая. Только руки против этой двери были не полезнее резиновых молоточков. Потеряв сознание, она упала на колени. Одна из шуб соскочила с вешалки и накрыла ее с головой. Глава третья. Очнувшись, Джулия обнаружила, что лежит на своей кровати. Долгое время она тупо смотрела в потолок, потом заплакала. Джулия не знала, почему она плачет.